Щука. Почти цилиндрическое туловище оканчивается огромной длинной и плоской головой, имеющей вид челнока, с выдающейся нижней челюстью. Широкая пасть ее усеяна сверху и снизу сплошными острыми скрестившимися зубами. Длинная и плоская голова, напоминающая крокодилью, и далеко отодвинутый назад спинной плавник отличают ее от всех других пресноводных рыб. Глаза у щуки сравнительно очень подвижные. Она почти так же хорошо видит над собой, как и сбоку. Чешуя щуки мелкая, гладкая. Спина у нее темная, бока туловища серые или серовато-зеленые с более или менее значительными желтоватыми пятнами и полосками. Беловатое брюхо обыкновенно усеяно сероватыми крапинками. Непарные плавники буроватые с черными крапинками или извилистыми каемками. Парные оранжевого цвета. Ихтиология. Щука обладает большим проворством движений, что, конечно, обуславливается удлиненной формой ее тела. Редкой рыбе удается избегнуть зубастой пасти погнавшегося за ней хищника. Тем более, что последний преследует ее не только в воде, но даже и в воздухе. Прыжки щуки изумительны. В этом отношении она уступает разве только язю, жереху и лососям. Несмотря, однако, на быстроту свою, щука все-таки большей частью хватает свою добычу из засады. Места обитания. Щука имеет весьма обширное распространение. Хотя щука всюду принадлежит к числу наиболее обыкновенных рыб, но она, видимо, избегает холодных, быстротекущих и каменистых рек и предпочитает спокойное течение. Реки и проточные озера с камышистыми и травянистыми берегами и заливами составляют ее любимое место пребывания, что объясняет, почему она так редка в некоторых горных реках, куда большей частью заходит только случайно из протоков. Но кроме рек и проточных озер, щука водится в изобилии и во многих стоячих водах, в невымерзающих зимой прудах, даже болотах, дающих начало рекам. Наконец, в глубоких ямах от кирпичных заводов и плитных ломок. На севере нередко можно встретить ее в озерах, почти совершенно затянутых трясиной, в которой остались лишь немногие так называемые окошки. Весной щука встречается даже в неглубоких ямах и в лужах заливных лугов, куда заходит во время нереста. Всюду, как в реках, так и в озерах, щука выбирает своим местопребыванием места не очень глубокие, травянистые и обыкновенно держатся около берегов. Только очень большие живут на глубине, в ямах и под крутоярами, где держится и крупная рыба, которой они питаются. Мелкая же и средняя щука живет постоянно в камышах, в траве и, за неимением того или другого, на севере зарывается в мох или прячется за корягами, под кустами, нависшим берегом, большими камнями и тому подобными убежищами, в которых подстерегает свою добычу. Повадки. Кроме рыбы, щука не дает пощады никакой живой твари, и жадность ее не знает пределов. Во время так называемого жора, когда она всего голоднее, щука бросается на крупных птиц, например, гусей, с которыми, конечно, не может сладить, и на рыб одинакового с нею роста. Крупные щуки беспрепятственно глотают утят, даже взрослых уток, почему местами и называются утятницами. Точно так же щуки пожирают водяных крыс, землероек, в Сибири мышей и белок на переправах во время их переселений. Лягушки и головастики составляют лакомую пищу прудовых щук. Вообще, щука хватает свою добычу как придется, но заглатывает непременно с головы. Крупные щуки глотают рыб целиком, почти без повреждений. Пищеварение у щук очень слабое, и через 2 дня можно еще найти в желудке непереваренных рыб. Этот факт несколько объясняет периодичность жора щуки. Она ест до тех пор, пока не будет набита битком рыбой, буквально по горло, затем переваривает проглоченную пищу в течение многих дней, даже неделями. Несомненно, что периоды жора не имеют правильности и обуславливаются главным образом состоянием погоды. Она ест периодически, И большей частью клев ее, или жор, бывает 3-4 раза в год. Перед нерестом, еще по льду, затем в апреле или в мае-июле, и особенно осенью, в сентябре-октябре. При высоком состоянии барометра, то есть при установившейся хорошей летней погоде, щука стоит, не двигается по целым часам, даже днем, находясь в каком-то полусонном состоянии. Эта стойка прекращается, как только барометр начинает падать. И чем дольше продолжалась хорошая погода и дольше стояла щука, тем сильнее бывает ее жор, тем жаднее она хватает рыбу. Кормится щука по утрам и под вечер. В полдень же и ночью почти всегда отдыхает. Спит. Нередко на глубине нескольких вершков. Желудок ее переваривает проглоченную пищу. Первый жор щуки начинается в феврале или в начале марта, когда она истощенная продолжительным постом, изнуренная и исхудалая, подходит к закраинам, к устьям выпадающих рек и жадно хватает всякую рыбу, которая только может поместиться в ее ненасытную утробу. Этот февральский или мартовский лов щуки многим рыболовам вовсе не известен и бывает всего удачнее на озерах. Стаи щук выходят из ям, рассеиваются и начинают плавать около закраин. Вслед за этим периодом еды щука уже не уходит на глубину и не прячется в укромные места, как обыкновенно, а поднимается вверх по реке, идет в речки и ручьи, заходит в полой и через неделю-две вообще с разливом рек начинает свой нерест. Нерест. В Средней России нерест ее имеет место в марте, редко в начале или середине апреля, как это обыкновенно бывает на севере. В озерах щука вообще играет позднее, нежели в реках, что обуславливается ее поздним вскрытием. В противоположность большинству рыб щука играет не рунами, а весьма небольшими артелями, штуки по 3-4, в числе коих находится обыкновенно одна самка, так что молочников гораздо более икряников. Щука мечет икру обыкновенно по третьему году, когда уже бывает более 1/2 аршина. Прежде всех играет не самая крупная, как у других озерных рыб, а самая мелкая, потом средняя и, наконец, самая большая, иногда даже с небольшими промежутками, отчего нерест продолжается чрезвычайно долго, дольше, чем у всех других рыб, нередко недели две. Развитие икры щуки идет сравнительно быстро. Для этого достаточно температура в плюс 8-10 градусов по Цельсию. На солнце и в мелкой воде молодые рыбки выклевываются в 1-1/2 недели, даже в 8 дней. В тени и на более глубоких местах в 2 недели и долее. Первое время молоденькие щурята держатся на самых мелких местах, мало пугливы, питаются больше насекомыми, червями и другими мелкими беспозвоночными и редко ловят молоть других рыб ранее июля, когда переходят в более глубокую воду. Но в августе и сентябре щурята кормятся исключительно мелкой рыбой и быстро увеличиваются в росте. Ловля щуки. Что касается времени клёва, то весной щука берет почти в течение целого дня, кроме времени около полудня и полуночи. Летом только по утрам, вечером и иногда, именно в начале лета, среди ночи. Осенью и особенно зимой щука ловится всего лучше среди дня и начинает кормиться довольно поздно. Приманкой служит живая или, если не живая, то движущаяся, хотя бы искусственная, рыба или ее подобие. На мертвую рыбу, в особенности перевернувшуюся вверх брюком, щука берет только в редких случаях, когда очень голодна. Современные рыболовы с успехом ловят щуку и на неподвижную мертвую рыбу. В определенные периоды, когда щука пассивна или экономит энергию, она охотно хватает и снулую рыбу. Затраты энергии для хищника при этом сводятся до минимума. Особенно перспективна такая ловля в жаркие летние дни и поздней осенью на водах в ямы. По наблюдениям многих рыболовов, мертвую рыбу по большей части хватает щука большего размера. Для того, чтобы мертвая рыба посаженная на крючок, не всплывала в толще воды вверх брюшком, рыболовы прокалывают тонкой иглой воздушный пузырь рыбы, а в тело, в районе брюшка, вводят кусочек свинца. В результате проводимых в разных странах экспериментов доказано, что эффективность неподвижной мертвой рыбы бывает даже выше, чем живого и активного живца. И даже на кусочке морской рыбы пресноводная щука берет вполне прилично. Скорее всего, ее привлекает сильный запах мойвы, тунца и так далее. Многие рыболовы убеждены, что щуку можно приманивать к месту ловли рыбным фаршем или нарезкой из мелких рыбешек. Местами, большей частью в прудах, щука недурно берет на лягушку, хотя и менее охотно, чем сом, налим и голавль. Лягушка насаживается на одиночный крючок за спину или за обе губы. Надо полагать, однако, что щук всего скорее могут привлечь живые рыбки в стеклянной банке, опущенной на дно у места ловли. Летом щуки охотно хватают на линючего рака, а весной на червей, как больших выплосков, так и навозных, преимущественно мелких. Живец для щуки. Довольно трудно определить, какие породы рыб всего пригоднее в качестве живцов для ловли щук, так как в разных местах они берут на разных рыб. Речная щука всего лучше ловится на разную бель, особенно же на плотву, ельца и более прочного голавлика, также на пескаря. В озерах лучшими живцами служат плотины или окуни, причем последние местами даже считаются лучшими. Происходит это от того, что щука берет на колючего окуня, вернее, почти всегда с головы, а не как придется, крепче сжимает его зубами и, наколовшись крючком, все-таки не выплевывает добычи, приписывая укол рыбе. Пескари и даже караси зачастую вовсе игнорируются озерными щуками. В прудах же, если они, впрочем, изобилуют карасями, щуки берут на них очень хорошо, хотя и хуже, чем на плотву или красноперку. Хорошо берет в заводях и старицах щука и на большого вьюна, но часто срывает, так как его трудно насадить иначе как за губу. Более употребительны в качестве живцов личинки миног, реже самые миноги. Способы насаживания живца на крючок весьма разнообразны. Чуть ли не в каждой местности существует свой излюбленный метод, считаемый не всегда основательно, наиболее удобным и пригодным. Всего чаще насаживают у нас живцов, пропуская крючок, одиночный, через ноздрю или голову у глаза, не повреждая мозга, или же задевая крючком за спину около спинного плавника так, чтобы живец висел горизонтально. Первый способ употребляется в реках, вообще на течении и при ловле со дна. Так насаживаются преимущественно пескари, гольцы и мелкие усачи, вообще крупногубые рыбы. Второй – при ловле на весу и в стоячей воде. Самый простой способ насаживания живцов для немедленной подсечки заключается в том, что под спинной плавник продевается один из крючков тройного якорька, так что рожки двух остальных крючков прилегают к спине живца. Для большей верности полезнее, однако, насаживать живца таким образом, чтобы якорек висел сбоку около брюха. Повыше якорька, на расстоянии от 1/4 до 1/2 вершка, к поводку привязывается небольшой крючок, которым и задевают за спинку живца. Весьма полезно насаживать на двойной крючок двух пескарей или гольцов. Всего же целесообразнее употреблять два крючка, один выше другого, зацепляя верхний за губу, а нижний за хвост. Это дает возможность подсекать немедленно после того, как поплавок скрылся под водой. Крючки и поводки. Размеры крючков, употребляемых для ловли щук, зависят от средних размеров хищниц в данной местности и затем от способа ужения и величины живца. Длина поводка при ужении с немедленной подсечкой может быть в 3-4 вершка, Но для жерлиц и других снастей поводок должен быть не менее 5-6 вершков, а там, где водятся очень крупные щуки, до полуаршина. В арсенале у современных рыболовов-любителей большое количество различных поводков из самых разных материалов. Вольфрамовые, металлические, из струны или плетеные тросики, кевларовые и так далее. В магазинах продаются наборы для самостоятельного изготовления поводков. Тем не менее, многие рыболовы до сих пор ошибочно полагают, что в качестве поводка можно использовать плетеный шнур большого диаметра. Плетенку щука перерезает своими острыми зубами даже легче, чем толстую капроновую леску. Поэтому в отсутствие подходящего металлического поводка можно использовать отрезок толстой капроновой лески диаметром 0,8-1 мм. Плюс такого поводка еще и в том, что капроновая или флюрокарбоновая леска почти прозрачна. Если вываживание рыбы не затянется по каким-либо причинам, у нее практически не будет шансов перерезать такой поводок. Пассивная ловля. Способы ловли крайне разнообразны, но все-таки могут быть разделены на две категории – пассивную и активную ловлю. Первая не требует присутствия рыболова. Щука попадается сама самоловом, и нужно только ее вытащить. Таковы жерлицы и разные поставуши. Жерлицы. Устройство жерлицы известно всякому. Это рогулька с намотанной на нее бечевкой с крючком на поводке. Рогулька не должна быть очень велика. Рожки по возможности делаются почти одинаковой толщины. Оба кончика рогульки расщепляются или еще лучше пропиливаются лобзиком примерно на глубину дюйма. Смотри часть 4, словарь рыболова. В верхнем же конце ее полезно просверлить отверстие. К этому отверстию привязывается конец крепкой бечевки в 10-12 аршин длиной. Бечевка аккуратно наматывается на рогульку в виде цифры 8. Затем свободный конец ее, к которому привязан поводок с крючком, слегка защемляется в одном из расщепов. Рогульки привязываются иногда к ветвям кустов или деревьев, нависших над водой, но чаще к шестам или тычкам. Шест заостренным толстым концом крепко втыкается в берег или прибрежную траву в наклонном положении. В мелких местах нет большой необходимости в грузиле, но на глубине оно необходимо и должно быть довольно тяжело. Обыкновенно ставят жерлицы с вечера, иногда десятками, но не ближе 5, даже 10 сажень, одна от другой, а утром, часов около 9 или ранее, осматривают. Бечевка легко сматывается, или, вернее, сваливается с рогульки, и хищница не встречает никакого сопротивления. Проплыв несколько аршин и задавив живца, она останавливается, начинает переворачивать добычу так, чтобы она прошла в глотку головой вперед, и, заглотав, идет дальше, пока не натянет бечевы. Почувствовав себя пойманной, щука сначала бьется и выбрасывается из воды, но вскоре, устав, забивается в траву или под берег. Зимой для ловли щуки также используют специальные жерлицы или ставки. Устройство жерлиц бывает очень разным, но в основном сводится к небольшой катушке с леской, на специальной подставке и яркому флажку, заведенному под катушку. После щучьей хватки катушка начинает вращаться, и флажок, размещенный на пружине или металлической пластине, выстреливает вверх, сигнализируя рыболову о поклевке. Зимняя ловля на жерлице является одним из самых популярных видов ловли щуки в зимний период. Поймать ее на искусственные приманки в этот период гораздо сложнее. Тем не менее, многие рыболовы признают для зимней ловли щуки только вертикальные воблеры, балансиры, отвесные блесны, силиконовые имитации. Иногда на крючок блесны подсаживается небольшой живец за спинку или за ноздрю. Он сбивает игру блесны, но можно сказать, что она просто становится другой. Кружки. Лет 20 назад охотники-рыболовы начали употреблять для ловли щук особые снаряды – плавучие жерлицы, так называемые кружки. Настоящий английский триммер по виду имеет большое сходство с волчком. Это пробочный диск около дюйма толщины, с глубоким желобом на ребре, диаметром в 3-4, редко в 5 вершков. В отверстие посередине вставляется короткая палочка в четверть длины и в палец толщины. На одном конце ее сделана прорезка. Кружок, предварительно зашпаклеванный, обыкновенно красят масляной краской. Одну сторону белой, другую красной. Бечевка в 5-10 сажен наматывается на желоб, а на крючок насаживается живец. Затем, отпустив его на надлежащую глубину, перекидывают бечевку через зарубину на оси и пускают снаряд на воду. Понятное дело, кружки можно ставить только в прудах и тихих речных заводях. В больших озерах и в речках они совершенно непригодны, так как могут уплыть невесть куда. Для стационарной установки кружка в стоячей или слабопроточной воде можно использовать накидные металлические кольца. На дно в перспективном месте бросают небольшой груз, к которому капроновой ниткой привязана палочка или кусок пенопласта. К этой плавающей на поверхности палочке, можно выстругать прямо на водоеме, привязывается металлическое кольцо также на поводке из нитки, которое и накладывается на кружок сверху. Порывы ветра или течения не могут унести кружок, кольцо его держит. После поклевки щуки кружок переворачивается и сбрасывает с себя кольцо. Важно, чтобы диаметр кольца не был слишком мал и кружок не заклинило в нем во время поклевки. Кроме того, там, где вовсе нет лопухов, листьев кувшинок, с которыми кружки имеют большое сходство, щуки берут на поставуши не особенно охотно. Кружок играет при ловле роль катушки или жерлицы. Щука, схватив живца, первым делом перекувыркивает кружок и освобождает бечевку из прорезки, почему бечевка начинает разматываться с желоба. Иногда так быстро, что кружок принимает вертикальное положение, то есть вертится колесом. Активная ловля. К активной ловле, которая только и может быть названа охотой в тесном значении слова, принадлежат различные методы ужения ножевых и искусственных рыбок. Способов ужения, то есть активной ловли щук, очень много. Сюда относятся ужение с поплавком, имеющее довольно различные варианты, ужение на блесну, способами, называемыми trolling and spinning, ловля на поплавочную удочку. Скользящий поплавок как нельзя более облегчил закидывание и ловлю как с мелкого, заросшего травой берега, так и на глубоких ямах. Леска пропускается сначала в верхнее, потом в нижнее отверстие. Затем петля на конце лески продевается в петлю поводка с крючком и прикрепляется грузило. Для того же, чтобы поплавок не мог идти по леске дальше, чем это требуется соответственно глубине данного места, к леске привязывается на известном расстоянии от крючка или кусочек резины или захлестывается петлями простая спичка. Поскольку ужение щук в большинстве случаев требует длинных лес и дальнего забрасывания живца, то неподвижный поплавок крайне затруднял это забрасывание и заставлял прибегать к очень длинным удильникам или различным приспособлениям. Имея удилище с необыкновенной катушкой, можно закинуть живца на расстоянии до 100 и более шагов. Подобная ловля с поплавком в прудах и озерах с мелким и заросшим на большое расстояние берегом вполне заменяет жерлицы, ставить которые здесь без лодки невозможно. При употреблении тяжелого скользящего поплавка и большого грузила можно закидывать такие удочки на озерах с очень широко заросшим травой берегом. В таких озерах, особенно в небольших, поемных и в очень ямистых речных старицах, щук всегда бывает очень много, а иначе их здесь и не возьмешь. Леской служит очень крепкая бечевка. Крючки лучше употреблять двойные, которые надежнее одиночных. Щука в таких местах всегда страшно запутывается в траве, и чтобы вытащить ее, не входя в воду, необходимо иметь очень надежную снасть. Волосяная леска по своей упругости совершенно непригодна для жерлиц, кружков и для ужения с катушкой. Кроме того, собственно, при ужении такая леска неудобна, потому что очень растяжима. Подсечка выходит очень слабой, и крючки не задевают как следует. Клёв щуки состоит обыкновенно, хотя и не всегда, из трех моментов. Первый. Она схватывает живца и топит поплавок. Затем, второе, медленно плывет в сторону, большей части к берегу, на ходу переворачивая живца головой к глотке. И, третье, останавливается и заглатывает. При ужении на одиночные крючки полезнее выждать третьего момента, но при употреблении системы крючков, то есть с насточек, можно подсекать немедля после погружения поплавка. Подсечка, во всяком случае, должна быть сильной, насколько это дозволяет крепость лески, крючка и удильника. Ловля на мертвую рыбку. Перехожу к ужению щук на мертвую рыбку по английским способам. Их два. Спиннинг и троллинг. Для успешного применения обоих способов необходимо, чтобы насадка постоянно вертелась и имела вид ослабевшей или больной рыбки, не могущей справиться с течением. Условия, при которых, как известно, охотно берут рыбку и не особенно голодные хищники. Это спиннинг, примечание составителя, нечто среднее между ловлей нахлыстом и ловлей на дорожку. Различие от последней заключается главным образом в том, что для спиннинг лодки не требуется, так как насадка может быть также искусственной. Поскольку щука часто держится около берега и неохотно бросается на добычу, если она плывет далеко от нее, то насадку сначала закидывают ближе к берегу, шагов на 10, в нескольких направлениях, затем это расстояние постепенно увеличивают еще на 10 аршин и так далее, пока не достигнут предела забрасывания. Таким образом, рыболову на одном и том же месте, прежде чем перейти на другое, приходится закинуть насадку много раз, до 10 и даже 20. И тем чаще, чем вода мутнее и рыболов искуснее, то есть дальше закидывает. Удилище, как и всегда для береговой ловли, должно быть длиннее, чем для ужения с лодки, с жесткой верхушкой и стоячими кольцами. В большинстве случаев щука хватает насадку во время ее поступательного движения, так как в это время рыбка играет лучше. Главное преимущество способов спиннинг и троллинг, особенно первого, заключаются в том, что они дают возможность обудить с берега весьма значительное пространство. Что касается насадки, то вообще для ужения щук выгоднее употреблять не брусковатых рыб, которые, хотя и хуже играют на сете, с насточки для мертвой рыбки, примечание составителя, но зато виднее. В прудах всего пригоднее мелкая плотва, в реках – елец или уклейка. Для них употребляют обыкновенно простой сет, предварительно отогнув хвост. Наиболее простой и удобный с насточкой для ловли на мертвую рыбку многие рыболовы считают знаменитый капкан Павлова. Изготовить ее самостоятельно не составит труда, а рыбка, зажатая в капкане, держится очень надежно и выдерживает до 30-40 силовых забросов. Особенность данного капкана в том, что после застегивания система самофиксируется, и рыбка прижимается со всех сторон. Также капкан позволяет крепление тройника как сверху, так и снизу приманки, использование поролоновых, силиконовых и пластиковых рыбок. Самой прочной насадкой для спиннинг считается мелкий угорь или хвост с искусственной головой из кожи спины. Фактически прообраз современных твистеров. Примечание составителя. Целые угри насаживаются на обыкновенный сет. Хвост же можно надевать, как червя, на крупный одиночный крючок с прищепленной к его стержню картечиной. А это прообраз современной джиг-головки. Примечание составителя. Жало вводится недалеко от хвоста так, чтобы насадка получила легкий изгиб. Ловля на искусственные приманки. Сюда относятся блеснение, ловля нахлыстом на искусственную рыбку и на искусственную муху. Наконец, ловля на дорожку и вообще на ходовые блесны и искусственных рыбок. Арсенал спиннинговых приманок, используемых для ловли щуки, невероятно широк и разнообразен. Различные вариации воблеров, незацепляек, силиконовых приманок и их комбинаций, металлических, вращающихся и колеблющихся блесен, мух и имитаций. Классический спиннинг предполагает, что современный спиннингист может поймать щуку практически в любых условиях, в заросших жабовниках и глубоких русловых ямах, в коряжнике и на обширных плесах с неровным дном. Ловят щуку также и джиговым спиннингом, но вернее будет сказать, что классический спиннинг только берет на вооружение некоторые наработки джига во время ловли щуки, так как только джиговым такая ловля далеко не ограничивается. Одним из популярнейших методов ловли щуки на воблеры Миноу является твичинг – рывковая проводка приманки в толще воды с паузами. Наиболее привлекательны для щуки воблеры мальки с нейтральной плавучестью или суспендеры. Они позволяют значительно увеличить паузу между сериями рывков. Для ловли щуки употребляется спиннинг немного более легкого класса, чем для джиговой ловли судака, но более мощный, чем окуневый, ультралегкий и легкие спиннинги. Но все зависит опять же от веса приманок и размеров предполагаемого трофея. Лучше всего для классической ловли среднего размера щуки использовать среднебыстрые углепластиковые удилища с полупараболическим строем и безинерционными катушками до 3-4 тысяч мощности. Можно использовать как капроновую леску диаметром 25-35 мм, так и плетенку диаметром 12-21 мм. Блеснение щук, в сущности, очень мало отличается от блеснения окуней. Главная разница заключается в величине блесны и толщине лески. Блесны также употребляются различной формы, оловянные или медные, смотря по местности. Но оловянные большей частью употребляются для осенней ловли, а медные – зимой, подо льдом. Причина та, что щука, как и окунь, зимой очень вяло и не в состоянии поймать слишком быстро падающую на дно тяжелую оловянную блесну, тогда как широкая и плоская медная падает плашмя, не делая зигзагов, переворачиваясь сбоку на бок. Летние и осенние блесны отличаются от зимних еще тем, что выгоднее делать их с якорьками и даже с добавочным крючком на другом конце, хотя это и ухудшает игру блесны, но зато щука реже срывается. Напротив, зимние блесны могут быть не только об одном крючке. Нечего и говорить о том, что блесна должна быть привязана к поводку, хотя нет надобности, чтобы он был длиннее трех, даже двух вершков. Для лучшего колебания блесны не мешает привязывать поводок к двум карабинчикам. Главный лов щук на блесну производится осенью, в сентябре и октябре, когда они собираются в ямы на зимовку. В это время на некоторых озерах, а также реках, их можно поймать очень много. Зимой щука берет тоже недурно, но много хуже и разыскать ее гораздо труднее. Щука берет на блесну с разбега и обнаруживает себя более или менее резким толчком, после которого должна немедленно следовать подсечка, иначе блесна будет выплюнута. Блеснить можно только там, где щук много и они голодны, но на искусственную рыбку, закидываемую, как при способе спиннинг, одиночных щук можно ловить с весны до поздней осени. Это береговая ловля, но, вероятно, она может производиться и с лодки. Удилище для этой ловли делается довольно длинное, двуручное и не очень гибкое, со стоячими кольцами и катушкой. К шнуру привязывается подлесок с карабинчиками, а к нему искусственная рыбка на поводке, хорошо оснащенная двумя-тремя якорьками. Лучшими рыбками считаются сделанные из гуттаперчевой клеенки. Но на глубоких местах, вероятно, будут пригодны и полые металлические с раструбами, употребляемые для ловли шересперов. Можно, впрочем, надевать надлежащий груз на поводок. Цвет и размер рыбки зависят от местных условий, но общее правило – чем вода мутнее, тем рыбка должна быть виднее, то есть блестящая. Главное условие, чтобы она безукоризненно вертелась в воде, не закручивая лески. Осенью, когда щука наиболее активно и нагуливает жирок для длительной зимовки, хорошо работает большинство средних и крупных спиннинговых приманок, но с отходом хищницы на ямы и снижение активности рыболовы начинают использовать мягкие силиконовые виброхвосты и твистеры, поролоновые рыбки и медленную джиговую или волнистую проводку у самого дна, по склонам ям и бровкам. Такая проводка у дна способна соблазнить нахватку щуку даже зимой, на участках рек с открытой водой. Силикон и поролон очень мягко и реалистично работают в воде, а это как раз и нужно вялой пассивной щуке. Проводку нужно делать максимально медленно. Толчки не должны быть очень резкими и не должны следовать очень быстро один за другим. Практика покажет, как следует подтаскивать рыбку в глубоких, как в мелких местах, где она может зацепить за дно. Но также иметь в виду, что щука часто хватает рыбку в тот момент, когда ее вынимают для перезакидывания, иногда даже на лету, а потому это нужно делать не торопясь. Рыбку забрасывают затем в новом направлении, постепенно двигаясь вперед и не задерживаясь долго на одном месте. Более 2-3 раз в одно место бросать не стоит, так как щука обыкновенно хватает рыбку по первому разу. Ловля на дорожку. Те же самые искусственные рыбки могут быть употребляемы, как и обыкновенная дорожка. Дорожка всего пригоднее для озер. Форма ее бывает весьма различна, от простой изогнутой пластинки до самой затейливой. Для дорожки годится почти всякая блесна. Из заграничных самые лучшие имеют вид ложки и треугольника и должны быть довольно массивны. В больших глубоких озерах, а также и на реках, ловля на дорожку, особенно осенью, может быть очень интересна и добычлива. Но вообще ее употребляют больше попутно. Чем длиннее отпускают бечевку, тем лучше, так как главное неудобство дорожки состоит в том, что она идет следом лодки. Современные троллингисты во время ловли дорожкой чаще всего используют такие приманки, как воблеры. Основной их плюс состоит в том, что каждая отдельная модель имеет точно заданную глубину погружения и глубже пойти не может. Заглубление воблера зависит также от диаметра используемой лески и от скорости движения лодки, но в целом варьируется не более чем на полметра-один метр. Это позволяет облавливать определенные глубины и бровки, проводя приманку непосредственно у дна и максимально исключая зацепы. Считается, что проводка с чирканьем лопастью воблера по дну и редкими ударами о камни и коряги дает наилучшие результаты. Главными помощниками современного троллингиста выступают ПВХ-лодка с твердым дном и мотором, а также мощный эхолот для отслеживания рельефа дна. Среди многих спиннингистов такая ловля считается скучной и неинтересной, но число поклонников троллинга неуклонно растет.